Это была первая такая их ссора в его присутствии. Элен последние месяцы с недоумением и грустью наблюдала нарастающую враждебность между ними. Пыталась скрыть от него происходящее, внушая себе, что это не более чем переходная фаза. И Кэт, и Люсьен были в трудном возрасте, так что вспышки ревности и зависти представлялись только естественными. Но ссоры вспыхивали все чаще и чаще. И в этот день они сцепились внезапно из-за мелочи. На этот раз причиной стал рисунок, над которым Кэт трудилась несколько дней. Она любила рисовать и писать красками, с большим тщанием добиваясь выражения того, что хотела выразить. Рисунок, изображавший сад в Кауэрсе, был закончен накануне. Каким-то образом Люсьен, пока Кэт была в школе, ускользнул от няньки и забрался в комнату сестры. Вернувшись, она обнаружила, что рисунок весь исчерчен красным карандашом. К тому времени, когда крики и злобные вопли донеслись до Элен, и она с Касси вернулась в детскую, беда уже стряслась. Люсьен был багровым от ярости. Кэт вся дрожала, клочья рисунка валялись на полу, а на руке Люсьена алело пятно, там, где Кэт его ударила. «Он нарочно! Назло мне, я знаю!» Кэт почти рыдала от обиды. «Я вчера его ему показала. Он знал, что это особый рисунок!» «Рисунок бяка!» Люсьен пнул ногой в обрывке на полу. Кэт бросилась к нему и, наверное, снова ударила бы, если бы Элен не успела ее остановить. В соседней комнате громко заплакал Александр, внося свою лепту в общий гвалт. «Кэт, возьми себя в руки! Нельзя так распускаться! Люсьену всего 3 года. Конечно, он сделал это не назло тебе. Вот-вот, заступайся за него! Ты всегда на его стороне! Всегда, всегда!» Голос Кэт стал пронзительным, глаза наполнились слезами. Люсьен стоял неподвижно, с упрямым видом. На взгляд Элен он ответил холодным, оценивающим взглядом, который ее всегда пугал. Люсьен же еще совсем крошка. В этом взгляде ей чудился вызов, словно Люсьен выбирал подходящий случай помериться с ней волей. У нее мелькнула эта мысль вместе с мыслью, что ей мерещатся всякие глупости, когда в комнату бледный от гнева вошел Эдуард. «Что тут происходит?» Его голос прорезался сквозь их голоса, и наступила тишина. Потом все заговорили одновременно. Кэт и Люсьен перекрикивали друг друга, обвиняя и контр-обвиняя. «Он испортил мой рисунок, назло мне!» «Кэт меня побила, она била меня по руке!» Выражение на лице Эдуарда в конце концов принудило их умолкнуть. Он сказал ледяным голосом: «Люсьен, ты больше не будешь входить в комнату Кэт и не будешь больше трогать ее вещи, или тебя накажут. Ты понял? А ты, Кэт, больше не будешь трогать Люсьена и научишься держать себя в руках. Как ты посмела ударить 3-летнего ребенка?» Кэт сглотнула, губы у нее дрожали. Элен видела, что девочка вот-вот заплачет. Кэт посмотрела на отца, потом на растерзанный рисунок, потом снова на отца и сорвалась. «Я его только чуть шлепнула по руке. Я рассердилась, ну и над этим рисунком я работала всю неделю. Я...» «Иди к себе в комнату». Эдуард перебил бушующий поток ее слов, и Кэт умолкла. Она несколько секунд смотрела на него, все еще дрожа от бури чувств, а потом, не сказав ни слова, повернулась и выбежала вон. Люсьен проводил ее взглядом. Маленькое личико не выражало ничего. Эдуард посмотрел на него с высоты своего роста. Люсьен, утром ты попросишь у Кэт прощения. И никогда больше ничего подобного делать не будешь. Ты понял? Люсьен поднял на отца голубые глаза и улыбнулся ему ангельской улыбкой. — Нет, папа, — сказал он невозмутимо. Эдуард еще несколько секунд смотрел на него, потом резко повернулся и вышел из комнаты. Теперь в кинозале Элен покосилась на профиль Эдуарда. Она видела, что он все еще сердит, но не могла решить, то ли он, как и она, вспоминает эту сцену, то ли поссорился с Луизой. Она попыталась сосредоточить внимание на экране, но продолжала думать о Кэт, внезапно обнаружив связь между множеством мелких происшествий, которым прежде не придавала значения. И они не исчерпывались только ссорами между братом и сестрой. Последнее время Кэт и в других случаях выглядела несчастной, молчала, замыкалась в себе. Она находила этому десятки объяснений. Начало переходного возраста. Кэт свыкается с появлением в доме нового младенца. Или причиной школы, которую Кэт раньше обожала, а теперь, по ее словам, ненавидит. Внезапно Элен подумала: мы уже не так близки, как раньше. Кэт уже не ищет у меня поддержки и защиты. Сознание, что это так и есть, а, возможно, вообще неизбежно, как часть взросления девочки, угнетало ее, вызывало ощущение глубокой вины. И зачем они сюда поехали? Ей так нужно было поговорить с Эдуардом, но в машине он всю дорогу молчал. Совсем расстроившись, она опять посмотрела на экран и все-таки принудила себя сосредоточиться. Однако она упустила первые эпизоды и завязку, а потому довольно долго следила за актерами, ничего не понимая. Действие происходит где-то на юге. Молоденькая девушка, мужчина, много старше нее, майор армии южан. Напрягаясь, Элен смотрела и слушала гораздо внимательнее. Внезапно она поняла, что сделал Тед, и задохнулась от стыда и бешенства. Фильм длился 2 часа. Когда вспыхнул свет, Эдуард мрачно смотрел перед собой. Он наклонился и взял Элен под локоть. Однако, хотя пальцы его сжались крепко, голос был нежным. «Мы не останемся на прием. Пошли. Мы сейчас же уедем». «Нет, я не поеду». Элен встал. «Я останусь и поговорю с Тедом. Мне нужно понять, почему он это сделал». «Ты только расстроишься, Элен. Лучше пренебречь». «Нет, я не хочу». «В таком случае разреши мне поговорить с ним?» «Нет, Эдуард, я сама». Она заметила, что он колеблется. Конечно, он предпочел бы уехать. И все-таки он уступил. Они отправились на прием, и 45 минут Тед умудрялся избегать ее. Элен холодно следила издали, как его со всех сторон осаждали журналисты и доброжелатели. Она ощущала атмосферу зала, то странное опосредованное волнение, которое помнила с голливудских времен. Оно сказало ей, что и здесь фильм, как в Америке, сразу получил признание. Она выжидала. Затем, воспользовавшись тем, что Эдуарда кто-то отвел в сторону, а в толпе, окружавшей Теда, образовался просвет, она быстро подошла к нему и смерила взглядом с головы до ног. Тед как будто вовсе не изменился. Он не выразил ни радости, ни удивления, ни смущения, а держался так, словно прошедших 6 лет не было вовсе. Темные глазки за темными стеклами очков блеснули на нее снизу вверх. Лицо у него немного вспотело, но в зале было жарко. Окружавшие его люди растаяли. Тед кивнул, а затем улыбнулся. «Элен», — сказал он, — «для чего ты это сделал, Тед?» «Что сделал?» Он откинул голову, посмотрел ей в лицо и заморгал. «Я думала, это должен быть фильм о гражданской войне». «Но так и есть». «Только еще это история моей жизни, одной ее части. Ты изменил время действия и имена. Вероятно, мне следует быть благодарной хотя бы за это». «Фильм снят по оригинальному сценарию». Тед переступил с ноги на ногу. «Я сам его написал и знаю». «Непростительно. И так дешево». Тед вздохнул. «Бесспорно, было бы лучше, если бы в нем снималась ты. Эта девочка неплоха, но ничего особенного в ней нет. Тем не менее, фильм хороший. Лучший из всего, что я снял после Эллис». Элен уставилась на него. Он нисколько не был смущен. Все та же каменная самоуверенность, ни проблеска сомнения. «Дочь, Тед», — сказала она холодно, — «зачем тебе понадобилось убить дочь?» «О чем ты?» — Тед наклонил откинутую голову на бок и уставил на Элен совиный взгляд. «Ты прекрасно знаешь сам. Ты избрал меня прототипом своей героини, и у этой героини есть дочь. В конце фильма ее убивают. Ты ведь не забыл?» «Ах, это...» — Тед пожал плечами. «Не знаю, почему я написал так, просто требовалось именно это». «Ты хотел сделать больно мне». «А тебе больно?» В его взгляде появился легкий интерес. «Да, из-за всего фильма». «Я об этом не думал». «Нет, правда, даже ни разу не подумал». Тед покачал головой, словно был искренне удивлен и даже расстроен. «Прости, Элен. Но ведь ты знаешь, желание причинить тебе боль у меня никак не могло быть. Зачем? Я же хочу снова работать с тобой, по-прежнему хочу. Хочу, чтобы ты вернулась». Он обвел взглядом зал, поколебался, а потом начал говорить все быстрее и быстрее. «Я сажусь за новый сценарий и хочу, чтобы ты прочла его, когда он будет кончен. Вот почему мне надо было, чтобы ты пришла на просмотр, чтобы предупредить тебя. Мне не хотелось просто прислать его по почте. Это будет хороший сценарий, замечательная роль. Мы можем снять его за 6 недель. Это история любви. Ну, в своем роде. Действие происходит в Париже, и в Лондоне, и... «Я никогда больше не буду работать с тобой», — перебила Элен. «Если ты пришлешь сценарий, я его порву». Она умолкла. «В Париже и в Лондоне?» «Да», — ответил Тед с раздражением. «И ты будешь мне нужна даже не на все 6 недель. Я составлю расписание, сведу все твои эпизоды вместе и уложу их в 1 месяц. Ты же можешь освободиться на месяц и хочешь снова начать работать. Все это наверняка тебе надоело». Он обвел рукой зал. «Знаешь, чем ты занимаешься? Растрачиваешь жизнь по пустякам, ты...» Он не договорил, потому что к ним подошел Эдуард. Негодование и гнев не помешали Элен уловить мгновенно возникшее напряжение. Мужчины смотрели друг на друга. Тед слегка покачивался на каблуках, его очки поблескивали, он улыбнулся. «Вам понравился фильм?» Он попытался взять любезный тон, но его слова прозвучали вызывающе. Эдуард посмотрел ему прямо в глаза, словно серьезно обдумывал ответ. «Нет», — сказал он после паузы. «Мне он показался дрянным». Тед, вероятно, не ждал прямой грубости и в любом случае ничего не знал об умении Эдуарда нанести оскорбление, соблюдая смертоубийственную вежливость. Улыбка еще секунду продержалась на губах Теда, но тут он с запозданием ощутил ее неуместность, и она исчезла. «Элен, пойдем?» Эдуард взял ее под руку и направился с ней к дверям. Уход этот был рассчитан на неторопливым. Эдуард задерживался, чтобы обменяться двумя-тремя словами с друзьями и знакомыми. Ни он, ни Элен ни разу не оглянулись, но Тед продолжал стоять в той же позе и не спускал с них глаз, пока они, наконец, не вышли. Когда дома они остались наедине, Элен спросила: «Он правда дрянной, Эдуард? Ты действительно так считаешь?» Эдуард ответил не сразу. Он стоял, чуть отвернув от нее лицо, и глядел на окна своего кабинета, за которыми был сад, а за садом город. Теперь, когда гнев, кипевший в нем, пока он смотрел фильм, поостыл, он почувствовал себя очень усталым, и усталость эта была связана с тем, что он так и не рассказал ей про сферу. «Странно», — подумал он, — «как ложь подкашивает силы». И тут же решил, что признается Элен сегодня же. Но не сейчас, а попозже, когда она успокоится. Он повернулся к ней. «Нет», — сказал он негромко, — «в фильме присутствуют все недостатки, свойственные его работам, и мне трудно оценить его объективно. Но он не дрянь, он по-настоящему хорош». «Я рада, что ты это почувствовал», — очень просто сказала Элен. «Я не жалею о том, что ты сказал Теду, так ему и надо. Но я рада, что на самом деле ты так не считаешь». «Любовь моя, почему?» «Потому что он хорош. Зачем притворяться перед собой, что это не так? Тед художник, я всегда это знала. И использует людей так, как использует, потому что он художник. Их жизнь для него пустой звук, просто материал для его творчества. Счастье, страдание, любовь, ненависть. Для Теда они не составляют разницы. Они ему интересны, он их наблюдает. Внимательно высматривает все мелочи, в которых они проявляются, а потом использует их. И мои, и кого угодно еще. Причастности он не испытывает, а сострадания и подавно». Она вздохнула. «Я уверена, если ему сказать это, он станет в тупик. Не поймет, о чем ты говоришь. А если что-то и ответит, хотя это маловероятно, то просто заявит, что все художники таковы и должны быть только такими, абсолютно непричастными и аморальными». Эдуард молча смотрел на нее. Она слегка хмурилась и говорила негромко, без эмоций, словно ей было необходимо разобраться в этом для себя. Она отвела глаза, потом снова посмотрела на него. Ее руки словно вспорхнули, речь убыстрилась. «Один раз я попыталась объяснить ему это, что для меня есть вещи важнее моей работы, просто жить, самые простые повседневные вещи. Например, быть сейчас здесь с тобой или с Кэт. Простые вещи, основа жизни. Но он, естественно, не способен понять. Они приходящие, а потому не имеют для него важности. Просто кадры, которые он может использовать или изъять при монтаже. А вот его фильмы останутся навсегда, во веки веков. Еще долго после его смерти или моей?» Она помолчала. «Это он однажды сказал мне». «Элен», — Эдуарда растрогала ее внезапная грусть, он наклонился к ней. «Он взял кусок моей жизни Элен подняла к нему лицо. «Кусок, который я ненавидела, которого долго стыдилась, хотя в некоторых отношениях и гордилась им. Все, что было неясно, спутано, он взял и придал всему форму, и вложил в него смысл, ввел в свой фильм, притворил в искусство». Она опять помолчала, и ее голос стал тверже. «Я мучилась, пока смотрела. А теперь? Теперь нет. Странно, правда? Внезапно я перестала мучиться, потому что теперь я вижу, что все было не таким. Он укрупнил, но и измельчил одновременно. Понимаешь?» «Да, понимаю». Эдуард обнял ее и прижал к сердцу. Они тихо стояли, обнявшись, и Эдуард почувствовал, как после тревог этого дня к нему возвращаются мир и спокойствие. Внутренний разлад исчез. Он подумал: «Я скажу ей сейчас», и уже открыл рот, но Элен вдруг словно с испугом отошла от него. «Если бы только он не убил дочь, Эдуард!» — тревожно сказала она. «Если бы он этого не сделал! В его фильмах есть что-то такое. Иногда они предвосхищают будущее. Так уже было, теперь я вижу. Мой брак с Льюисом, все, что пошло не так, он и это вложил в свои фильмы. Оно там, в дополнительном времени, в короткой стрижке. А сценарий он писал до того, как это происходило на самом деле. Словно он видит то, что предстоит. Любимая, опомнись. Он строил сюжет и только. Не надо думать. Эдуард, мне так страшно за Кэт. Элен шагнула к нему. Сегодняшние ссоры и многое другое. Просто мелочи, но я задумалась над ними сегодня и хотела рассказать тебе о них. Эдуард сел и привлек ее к себе. «Ну так расскажи», — сказал он нежно. И Элен начала рассказывать. Эдуард слушал, отвечал, и разговор получился долгий. Но, ведя его, Эдуард испытывал легкое сожаление и отстраненность. Не это он хотел обсудить, не это он собирался сказать. Но переменить тему было нельзя. Душевное состояние Элен, внушал он себе, ложась спать, было важнее всего. Но он продолжал сердиться на себя. Случай был упущен. Редкий случай.